небе звездочка парит между черных облаков, и дорога вдаль летит с песней призрачных ветров. Нет конца сей колеи, все болото да бурьян, и прогорклый свет зари не прорвется сквозь туман. Мне б дожить хотя бы до утра, мне б найти заветную тропу. Не звони, постой, колокола, дай мне шанс сразить судьбу. В брачных пеньях серых жаб крик о помощи заглох. Средь отравленных ухаб ждет свой час чертополох. И луна в густой грязи алой кровью растеклась, и на всяком на пути реет пропасть да напасть. Мне б дожить хотя бы до утра, мне б найти заветную тропу. Не звони, постой, колокола, дай мне шанс сразить судьбу. Разрубая ковы сна, я иду к ростку зари, а вокруг кипит война, да хохочут упыри, и трясина тянет вниз, навевая злой покой. Где ж ты, солнце, пробудись над усопшею землей. Мне б дожить хотя бы до утра, мне б найти заветную тропу. Не звони, постой, колокола, выслушай мольбу.